Дорогие братья и сестры, гости, дорогая церковь, слава нашему Господу, что еще у нас есть возможность, вместе собравшись, поклониться нашему Богу, послушать Слово Его, которое Он будет говорить к нам, и прославить Его в сердцах своих. Я хочу прочитать для начала из книги Иова, 33 глава, с 14 стиха. Книга Иова, 33:14. Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости ее, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Друзья, вот об этом умилостивлении, которого душа каждого ищет на этой земле, я и хотел бы вместе с вами порассуждать. Здесь мы прочитали, что Бог является по-разному. Евреям мы читаем, что многократно и многообразно Бог издревле говорил отцам нашим в пророках. И в последнее время Он говорит нам в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Я думаю, что все собравшиеся здесь знают Иисуса Христа и знают, кто Он, что Он Бог наш, что Он распят за грехи наши. Об этом сегодня, наверное, знают многие на этой земле. И здесь я понимаю, что сам Господь Иисус Христос говорит вот через этих людей. Это говорил Елеуй, когда у них беседа была с Иовом. И такие пророческие слова, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость. Бог является, и даже во сне является, и, может быть, есть свидетели тому и здесь. И я сам личный свидетель тому, что Бог является во сне, чтобы сберечь душу. Но я больше хочу поговорить о том, что является у нас наяву. Вот мы сейчас перед собранием пропели такой псалом, что «беседу в нас начни». Призвали имя Господа, призвали для того, чтобы начал у нас беседовать с нашими сердцами. Одну такую беседу я хочу с вами прочитать в Евангелии от Матфея, 18 главе. Я прочитаю с 18 стиха. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды 70 раз». У меня такой вопрос. Что это за цифра седмижды 70? Это 70 в седьмой степени или 70 на 70? Но я думаю, что здесь не это важно. Но большая цифра. Один человек сказал, это определенное число, неопределенного количества в ней цифр. Ну, может быть, Иисус Христос ошибся, сказав такую цифру. Петр конкретно сказал 7 раз, а Иисус говорит 70 70. Может быть, Петр и считать не умел до стольки. Я думаю, что наш Господь не ошибся. Он никогда не ошибается. Отвести от предприятия и удалить от человека гордость. Петр говорит: «Сколько раз мне прощать?» А такой вопрос Петру: «Петр, а сколько раз тебя прощать?» Тоже 7 раз. Иисус говорит: «Седмижды 70». Вот такой пример из жизни нашей. Вот два человека поссорились между собой. Ну, конечно, на ком-то, на одном вина больше. И они поссорились. Один другого обидел, обиделся, этот, значит, обижает, этот обижается. Но виноваты оба. Как-то такое есть у христиан. Я в Библии искал, не нашел, что для ссоры нужны двое. Вот. Ну, так говорят верующие христиане, говорят, что... Ну, это правильно, это такая уже мудрость от Бога, что где ссорятся, там обязательно нужны двое. И двое, и оба виноваты. Знаете, в чем опасность есть? Когда двое виноваты, и один считает другого большим виновником, и он говорит такие слова... Может быть, не вслух, а в сердце своем. В этом-то опасности заключается. Он говорит: «Да я готов его простить. Попросит прощения и прощу». Не замечаете опасность? Попросит прощения и прощу. А если Господь придет в этот момент, а он не успел попросить прощения, а ты и не простил, то что получается? Остались здесь на земле оба. И церковь Господь восхитит, а за какой-то мелочи нет прощения и нет покаяния. И остались. Друзья, а Господь говорит, до седмижды 70 раз прощать. Ну вот, допустим, это даже 500 раз. Ну я так понимаю, 70 на 70 умножить. Ну пусть будет 500. 500 раз. Ну вот, встал брат с братом, и целый день друг у друга просят прощения. Прости, прощаю, прости, прощаю. Целый день. Прости, прощаю. Но такого нету у нас. Ну, может быть, один раз попросит прощения, слава Богу, помолится, исповедается. А что же такое 70, 70 раз? Я прочитаю во втором послании Коринфянам, в третьей главе, прочитаю с 6 стиха. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания». И в 5 главе, 18 стих. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирение. Друзья, до 70 раз, вот как мы сейчас прочитали, служение Духа, служение оправдания и служение примирения. Это у каждого христианина в сердце должно быть. Это то служение, которое дал нам Господь, служителя Нового Завета. Все-все, кто вот так в сердце своем решил примириться с Богом, чтобы ходить перед Ним с чистым сердцем, и Бог посвящает на это служение, служение Духа, служение оправдания и служение примирения. А знаете, как это в нашей жизни? Подходит брат, ну тот, который обиделся, к другому брату и говорит: «Брат, прости меня, я вот здесь обиделся». А брат ему отвечает: «Да я тебя уже давно простил. Ты просто пришел и услышать об этом, и услышал». Друзья, нас Иисус Христос давно простил. Там, на Голгофе, 2000 лет назад. Мы нашли там свое умилостивление. Он простил нас. И просто кто еще не знает об этом, для этого нужно просто попросить прощения, сказать: «Прости меня». И Он скажет: «Ты прощен». Пусть нас Бог благословит помнить об этом служении Духа, служении примирения, служении оправдания. Аминь. Помолимся.